Самой свежей из них была та, которую Алан Майлз показал ей в пабе. К сожалению, фотография к отсканированной копии не прилагалась. Предыдущая заметка пересказывала слухи о возможной продаже компании Блайта бизнесменам из Шеффилда. Посередине статьи Кэрол наткнулась на строчку, вызвавшую у нее живой интерес. Владелец фабрики, мистер Эдмонд Блайт, не смог прокомментировать эти слухи. В данный момент он находится в больнице и восстанавливается после жестокого нападения, о чем наша газета уже информировала читателей. Жестокое нападение? Про это Алан Майлз не упоминал. Кэрол торопливо промотала список, выискивая статью, не относящуюся к продаже фабрики. Наконец, удача ей улыбнулась. Нападение в парке Севайл. Вчера вечером бизнесмен из Галифакса оказался в больнице после жестокого нападения в парке Севайл, где он прогуливался со своей невестой. Грабитель с ножом напал на Эдмонда Блайта, 27-летнего управляющего компанией Блайт и Ко, когда тот провожал домой девушку. Мистер Блайт отказался отдать грабителю кошелек, после чего преступник выхватил нож и нанес мужчине удар в грудь. Согласно комментариям врачей, нож прошел в 1 сантиметре от сердца Блайта, и тот остался жив лишь благодаря счастливой случайности. Мистер Блайт, проживающий на Таннер-стрит, провожал невесту к дому ее родителей. Вечер они провели в гостях у друзей, чей дом находится с противоположной стороны парка. Расстроенная девушка, попросившая не упоминать ее имени, заявила, что все случилось совершенно неожиданно. «Мы шли, держась за руки, и никого не трогали. Когда вдруг из кустов выскочил этот человек и начал размахивать ножом, лезвие ножа блестело в лунном свете, я очень испугалась». Грабитель велел Эдмунду отдать кошелек, но тот отказался. Тогда мужчина бросился на Эдмунда, и между ними завязалась драка. Я закричала, и грабитель сбежал. Я не смогла рассмотреть его, так как было уже очень темно. Он был довольно высокий, в матерчатой кепке, глубоко надвинутый на глаза. Судя по говору, он из местных, я не уверена, что смогу опознать его по голосу. Я была слишком напугана». Детектив-инспектор Терренс Арнольд, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, нападавший представляет большую угрозу для жителей города. Он рекомендовал горожанам быть особенно осторожными при прогулках по уединенным местам в темное время суток. «Ни хрена себе!» — вслух ругнулась Кэрол, перечитывая статью. «Какого черта Ванесса не рассказала ей про этот ужасный случай? Она не из тех, кто упустит шанс оказаться в центре внимания». Не говоря уж о личной выгоде, которую она извлекла бы, рассказав об этой истории, несомненно, бедной, перепуганной Ванессе все бы только сочувствовали. Видимо, именно поэтому Блайт и решил сменить Галифакс на Вустер. Такое нападение у любого может вызвать неприязнь к родному городу. Но было бы логично, если бы Блайт взял с собой невесту. Возможно, Ванесса не захотела покидать Галифакс, и переубедить ее было нереально. Кэрол налила себе бокал вина. Она просмотрела остальные статьи, но больше не нашла ни одного упоминания о нападении на Блайта. Видимо, по этому делу так никого и не арестовали. Что и неудивительно, учитывая то, что преступника никто толком не разглядел. Разумеется, пару наиболее вероятных кандидатур полиция проверила, но ничего из этого не вышло. Сам Блайт, очевидно, обсуждать эту историю не хотел. Он при первой же возможности продал и завод, и дом, видимо, решив не мешкать ни секунды. Похоже, Кэрол придется нанести еще один визит матери Тони. Вот только на этот раз так легко Ванесса ее не выставит. Кэрол уже встала с твердым намерением ехать в Галифакс, в логовище Ванессы, когда пришло сообщение от Полы. «Вот ведь дерьмо», — прошептала Кэрол. Строго говоря, ее присутствие в больнице было вовсе не обязательно. Но она и так терзалась чувством вины из-за того, что потратила часть дня на поездку в Галифакс. «Приеду через полчаса, держи оборону», — набрала она сообщение для Пола. Неал Квантик ненавидел свою жизнь. Ненавидел свою бездарную мамашу. Ненавидел грязные улицы и свою убогую квартиру. Ненавидел быть нищим. Ненавидел ходить в школу и торчать там каждый день, потому что год назад идиотка-мать сговорилась с директором и за каждый прогул лишала его карманных денег. Пока он еще терпит, но потом он смоется от этой неудачницы и оставит все это ничтожество позади. Нельзя только, чтобы она прознала о его планах. От школы ему не отвертеться, но все же бунт против системы, который он устроил в прошлом году, того стоил. Если что и радовало Ниалла в этой жизни, так только то, что у него достаточно мозгов, чтобы обхитрить любого, кто пытался его надуть. Каждый день после школы Ниалл, лишь бы вырваться из дома, выводил их придурочного пса в усеянный шприцами и презервативами и загаженный собачьим говном парк, где предавался единственному доступному ему удовольствию, раскуривал косячок. Не жизнь, а сплошное дерьмо. Больше всего Ниалл ненавидел своего застранца-папашу. Именно он превратил его жизнь в ад. Ниаллу было бы не так хреново, если бы он не знал, что бывает и другая жизнь. Других ребят, с которыми он тусовался, убожество существования не так бесило, потому что им не с чем было его сравнивать. Конечно, все они делали вид, что для них в этом нет ничего особенного. Раскатывать в дорогущей тачке, жить в шикарной хате и ездить на каникулы в страны, где солнце сияет каждый день. Но это все туфта. А вот Ниалл жил такой жизнью. Ниалл помнил, каково это. Сейчас они обитали в задрипанной халупе в жутком районе Манчестера. На собеседованиях местные жители выкручивались и врали, ни за что не желая сообщать потенциальному работодателю свой почтовый индекс. Настолько гнусной репутацией пользовалось это местечко. А ведь раньше Ниалл жил в особняке, в престижном пригороде Брэдфилда. И у него была своя собственная спальня, да еще с игровой комнатой в придачу, где лежали приставки, а внизу располагался тренажерный зал, битком набитый самыми современными прибамбасами, с огромным плазменным телеком прямо перед беговой дорожкой. В двойном гараже стояли рядышком папин «Мерседес» и мамина «Ауди». У них был годовой абонемент на все игры «Манчестер Юнайтед». 3 раза в год они ездили отдыхать за границу, а на Рождество и в день рождения родители буквально заваливали Ниалла подарками. 3 года назад все изменилось. Родители Ниалла на протяжении нескольких месяцев собачились не хуже главных героев и стендеров. Ниалл так и не понял, в чем у них там проблема. Но теперь и дня не проходило, чтобы они не вцепились друг другу в глотку. Наконец они вместе поехали отдыхать во Флориду, видимо, чтобы наладить отношения. Но на 3-й день разгорелся очередной скандал, и папаша уехал, бросив их вдвоем в арендованной вилле. Мать заявила, ну и хрен с ним, и они решили насладиться оставшимися днями отдыха. Спустя 10 дней они вернулись домой и обнаружили, что дом продан, комнаты стоят пустые и голые, машин в гараже нет, а замки заменены на новые. Отец тихой сапой продал дом, а вещи отправил родителям жены в Манчестер. Невероятная подлость! Так Ниалл подумал тогда, так думал и теперь.